Лазарь получал огромное количество писем. Иногда она доходила до 10 тысяч писем в день. И он перебирал это быстро. И он взял одно тоненькое письмецо. И нет, не тоненькое. Там была как бандеролька. А там была магнитофонная запись. Он поставил это в магнитофон. И там был только собачий лай. Ничего больше. Он решил какой-то, так сказать, ненавистник или кто-то решил его облаять. И потом он на следующий день пришла почта, он по почерку увидел одно и то же, что от одного и того же посланника. И когда он открыл, то открылась, так сказать, причина этой магнитофонной записи, что в почте никаких записок в бандероль не принимали. Ни писем нельзя было вложить. И этим письмом, вторым письмом было объяснение того, что произошло. Этот человек жил напротив собачьего питомника. И вот он все время слышал этот собачий лай. И Лазарь взял эту магнитофонную запись. И для того, чтобы убедить начальство, чтобы помочь этому человеку переселиться в другой район, он пошел в партийный, в обком партии, и поставил эту пленку. И председатель там этого партийного, ну, говорит, ты что? Говорит, пришел облаять меня? Он говорит, нет, ты слушай. Ну, он слушал, наконец он очень разъярился. Тогда Лазарь ему объяснил, в чем дело. И этот человек получил новое жилье. Ну, целый дом там переселили.